Глава 22. По пути в Сёдермальм я купил карту города. Пансион находился неподалеку от Цинкинсдам и представлял собой, как оказалось, обыкновенную квартиру из 4 комнат, 3 из которых госпожа Гранберг, пожилая хозяйка, сдавала. Сама она занимала самую меньшую комнату. Кухня служила помещением для завтрака и для просмотра телевизора. Ванная и туалет были одни на всех. 375 крон в неделю. Пробубнила она уже в который раз, двигаясь впереди меня по тесному коридору, который до последнего уголка был забит неподходящими друг другу шкафами и комодами, и в котором пахло нестиранным бельем, вареной капустой и средством от моли. Она открыла мне дверь. Вот комната. Внутри было холодно, шумно от уличного движения. Комната была забита мебелью, которая уже к моменту моего рождения была старомодной. Но зато здесь было вдвое просторнее, чем в номере отеля «Нордландон». На полу повсюду лежали толстые наросты пыли, а одно из оконных стекол было разбито, причем, судя по всему, уже годы, поскольку один кусок стекла отсутствовал, и кто-то просто вырезал кусок из полиэтиленового пакета и заклеил им дыру при помощи скотча. При каждом порыве ветра пленка шелестела и, видимо, хорошей герметичностью не обладала, иначе бы в комнате не воняло так сильно выхлопными газами. Но в этой комнате была собственная раковина. «Я ее беру», — сказал я. «Вы должны заплатить за неделю вперед», — безучастно ответила госпожа Гранберг. «Я достал из кармана немного денег. Комната в отеле «Нордландон» за одну ночь стоила в 3 раза дороже, чем это за неделю». «В котором часу вы хотите завтракать?» — спросила она, пряча деньги в карман фартука. Вопрос озадачил меня. Я пролепетал что-то вроде: «Ну, это зависит от того, буду ли я всю ночь отсутствовать, разыскивая след похитителей детей или нет». «Ну», — сказала она, пожав плечами, — «я с 7 часов на кухне. Если захотите завтракать раньше, предупредите меня загодя с вечера». В этот момент открылась дверь другой комнаты, оттуда показалась голова с косматой шевелюрой, и тут же снова скрылась, и дверь защелкнулась. «Он сумасшедший», — объявила госпожа Гранберг, с таким безразличием, будто речь шла о погоде. Вялым движением руки она указала на следующую дверь, а второго практически никогда не бывает. Он использует комнату только для сексуальных развлечений. И это у нее тоже прозвучало так, будто она никогда в жизни не связывала с сексом никаких эмоций. Она впервые взглянула на меня с некоторым интересом, как будто спрашивая себя, какое место в этом паноптикуме займу я. Я водрузил на лицо свою успокаивающую улыбку. «Я уверен, мне здесь будет хорошо», — сказал я. Вселение состоялось быстро. Я занял несколько плечиков моими вещами, повесил краденое полотенце рядом с раковиной и при этом обнаружил, что один из флаконов, прихваченных из отеля «Нордландон», оказался неплотно завернут, и все мои деньги пропитались освежающим гелем для душа. Ничего не оставалось, как заняться отмыванием денег в исконном значении этого слова. После этого я взял у госпожи Гранберг утюг и гладильную доску, чтобы привести в готовность сумму, которая может мне понадобиться в ближайшие дни. Остальное я разложил на просушку по бесчисленным полкам и выдвижным ящикам. Поглаженные купюры, кстати, действительно выглядели очень чистыми и на ощупь были как только что из-под печатного станка. После этого я еще раз вышел из комнаты и попросил у госпожи Гранберг телефонный справочник желтой страницы. «В холле. Красный комод, верхний ящик», — сказала она, не отрываясь от телевизора. Я сел со справочником и моей новенькой картой города на кровать и распланировал ближайшие действия. Приходилось торопиться, уже скоро час дня, а это значило, что у меня оставалось всего 6 часов на подготовку самого рискованного дела моей жизни. Сёдермальм оказался благодатным районом. В магазине рабочей одежды я нашел красный комбинезон на подкладке и кепку с козырьком и надписью «Доставка». В спортивном магазине купил черный, как ночь, тренировочный костюм и веселенькой раскраски ветровку из тонкого, дышащего синтетического материала, а кроме того, теплые брюки и неброскую черную зимнюю куртку и еще кое-какие мелочи. В маленькой лавке, где продавались веселые сюрпризы, товары для театра и плакаты из фильмов, я приобрел дешевый набор косметики и накладную бороду. Чтобы увести от подозрений владельца лавки, старого человека с настоящей бородавкой на лице, Я прихватил еще целый набор декоративных штучек для вечеринки, при выборе которых я показал себя особенно придирчивым, но которые, не разворачивая, выбросил на улице в ближайший мусорный контейнер. Потом купил небольшой пакет картошки и вернулся к себе в комнату. Искусство маскарада состоит не в том, чтобы убедительно выкрасить волосы смываемой краской или приклеить накладную бороду, так чтобы она не отвалилась от пота. Все это второстепенные мелочи, так сказать, глазурь на пирожном. Искусство маскарада состоит в изменении двух решающих признаков — силуэта и движений. Мы в состоянии идентифицировать своих знакомых издалека, когда еще не можем с уверенностью определить даже цвет их волос. Мы замечаем краем глаза движение руки, смутные очертания тела или форму головы и знаем, что этот человек нам знаком. И наоборот, может так случиться, что мы пройдем мимо коллеги, с которым много лет работаем в одном офисе, и даже не заметим его только потому, что он в гипсе. Или новое пальто изменило контуры его тела, или потому, что его покинула жена, и он бредет по улице совершенно удрученный. Движение и силуэт тела — вот два определяющих фактора. И все-таки я начал с внешности. Другая — одежда. Разумеется, я натянул комбинезон лишь после того, как промял его, повалял по полу и посадил на него несколько пятен, чтобы он казался уже поношенным. Потом я выкрасил волосы и при помощи геля придал им другую форму. Ватный тампон и немного коричневого грима придали моему лицу смуглоту, которая вкупе с усами сообщала мне вид южанина, ну, югослав или вроде того, описали бы меня потом люди, если бы им пришлось меня описывать. Только не перегнуть палку — это главное. Выглядеть совершенно заурядно и быть незаметным — вот идеал, к которому я стремился. Венчал всю процедуру мой излюбленный прием по части маскировки — изменение контуров лица. Этот прием был нацелен в первую очередь на видеокамеры в здании Рютли-фарма. Как и все видеокамеры, которые я видел, эти были смонтированы слишком высоко, так что у человека в головном уборе с козырьком могли захватить в лучшем случае подбородок. И именно подбородок поэтому не должен был оставаться таким, как есть. Поэтому я вырезал из сырой картофелины две подходящие вкладки, засунул их между щекой и нижней челюстью, и после некоторой подгонки, которая обеспечила мне более-менее нормальную дикцию, я сам с трудом узнавал себя в пятнистом зеркале над раковиной. Потом настала очередь основной работы. Я встал посреди комнаты, расслабил плечи и руки, закрыл глаза и перестал быть Гуннаром Форсбергом. Отныне я был рассыльным по доставке пиццы, одним из миллионов рассыльных на этом свете. Напряженная работа, которая не продвигает человека в жизни ни на метр, но всегда держит в движении. Пиццерия — его второй дом. Самое приятное — прийти незадолго до начала смены, когда гонка еще не стартовала, и немного поболтать с ребятами из пекарни, поглядывая на девушку, принимающую заказы по телефону, и рисуя себе в воображении, каково бы оно было с ней. Ну а потом поступает первое задание по доставке горячей пиццы, которую надо доставить, и с этой минуты все мысли заняты лишь названиями улиц и переулков, да лихорадочными расчетами, где лучше проскочить без пробок и найти парковку. Я посмотрел на себя в зеркало, руки у меня беспокойно тряслись, все тело напряженное, изготовившееся к прыжку под адреналином. Точный, быстрый и всегда готовый к рывку. Отлично. Я сунул в карман деньги, а больше мне ничего не требовалось, кроме головы. Открыл дверь в коридор, никого не видно. Спустя 2 секунды я был на улице. Перед пицца-сервисом на Боргмастергаттен я ненадолго оставил свою новую роль и попытался вместо нее казаться усталым рабочим, который возвращается с утренней смены. Еле волоча ноги, я забрел внутрь, заказал пиццу кампаньолу, салями и лук, мой любимый сорт, и ждал, позевывая и моргая, когда она будет готова, а расплачиваясь, попросил: «Скажите, не могли бы вы продать мне одну из этих стиропоровых коробок, в которых вы развозите заказы? Мне до дома еще далеко, а так хочется донести пиццу горячей». Девушка на кассе, измученная угрями, посмотрела на штабель серо-зеленых коробок, которые громоздились в углу у входа на кухню, и скептически помотала головой. «Вообще-то нет. Они нам все нужны». Но в виде исключения. Если нельзя купить, хотите, я оставлю вам залог, а завтра верну. Чего я даже близко не собирался делать. Может, хоть какую-нибудь, немножко подпорченную. Она поняла, что я не оставлю ее в покое. И она не ошибалась. От этой стиропоровой коробки зависело очень многое. Я спрошу у шефа, буркнула она и скрылась за бисерным занавесом, который призван был загораживать пекарню и ее тайны от клиентов, не препятствуя беготне кельнеров. Шеф тут же вышел. Толстый, обсыпанный мукой мужчина с надменной повадкой, говоривший по-шведски с акцентом южных стран. «Клиент у нас царь и бог», — сказал он с медоточивой небрежностью и достал из-под прилавка стиропоровую коробку с трещиной на боку. Наверняка она давно служила там корзиной для бумаг. «Вот, пожалуйста, и приятного аппетита!» «Сколько я вам должен?» «За счет фирмы», — елейно ответил он. «Буду рекомендовать вас всем знакомым», — соврал я, вызвав на его лице обрадованную улыбку. Затем я поехал со своей коробкой на автобусе и на метро на Сергельгатан, не привлекая к себе внимания других пассажиров. Я торопливо подошел по пассажу к нужному мне зданию, а там к приемной стойке, причем на последних метрах полностью перевоплотился, вошел в свою роль и попытался иметь такой вид, будто эта пицца как минимум 20-я за сегодня. И моя машина стоит с работающим мотором в абсолютно запрещенном для остановки месте. Портье возмущенно оглядел меня. «Доставка пиццы?» — повторил он таким тоном, будто я доставляю радиоактивные отходы. «Об этом мне ничего не известно». Я пожал плечами. Я был всего лишь посыльный и всего лишь спешил. Я протянул ему счет из пиццерии вместе с шариковой ручкой, которая, на мой взгляд, убедительно довершала заказ. «Вот, Йоханссон, 9-й этаж, фирма Рютли Фарм». Мужчина за стойкой из тикового дерева еще раз пробежал глазами свой список на допуск, который, разумеется, не содержал соответствующей строки. «Сейчас я позвоню». Пришла ему в голову гениальная мысль. «Только побыстрее, если можно», — сварливо кивнул я. «Пицца со временем не становится горячей». Он поднял трубку, набрал номер, объяснил кому-то положение дел, что-то выслушал и положил трубку. «Пиццу никто не заказывал». «Да уж кто-то заказывал», — сказал я, снова протягивая ему под нос счет из пиццерии. «Вот написано же Йоханссон». «Они говорят нет». Я сделал лицо, не оставляющее сомнений в том, что я близок к припадку ярости. «Но-но-но», — грозно прогремел я, — «так дело не пойдет. Заказывать пиццу, гнать меня через полгорода и потом делать вид, что они ничего не знают. Говорю вам еще раз, мне надо получить 76 крон за пиццу компаньола, и без них я не уйду». Больше всего я боялся, что портье, во избежание неприятностей с высокими господами из Рютли Фарм, сам выкупит у меня пиццу. На этот случай я кое-что заготовил, но стопроцентной уверенности в действии этой заготовки у меня не было. К счастью, мне не понадобилось ее испытывать, поскольку портье лишь возмущенно поднял брови и сказал: «Тогда поезжайте к ним сами на 9-й этаж и разбирайтесь». Он нажал кнопку и указал мне на лифт. «Идите в 3-й». Минутой позже я стоял перед приемной шведского представительства концерна Рютли Фарм. Половину этажа занимало обширное офисное помещение, поделенное на клетки перегородками высотой по шею, из окон которого открывался вид на город. Вторая половина этажа состояла из настоящих стен, холлов и закрытых дверей. А посередине, перед телефонным пультом, с которого при необходимости можно было бы командовать мировой войной, сидела дама с аристократическими чертами лица. «У меня заказ на пиццу», — сказал я, предъявив ей мой треснутый стиропоровый бокс, — «для господина Йоханссона». Она недовольно поджала губы. «Я ведь уже объяснила по телефону, что пиццу никто не заказывал». «Как-то у вас что, нет человека по имени Йоханссон?» — прикинулся я дурачком. «Есть, и даже два. Но это ничего не значит. Йоханссон — одна из самых распространенных в Швеции фамилий». «Правильно. Именно потому я и нацарапал ее на моем счете за пиццу». «Но ведь это фирма Рютли Фарм, так?» Я сделал самое дебильное лицо, тем временем озираясь и запечатлевая порядок расположения холлов и дверей, местонахождение ксерокса и туалетов, конструкцию офисных шкафов. Было среди них и несколько запирающихся шкафов в стали, выкрашенных в черный цвет. Интересно. И система открытых лотков для писем, куда раскладывалась почта для сотрудников. Отлично. «Может, вы все-таки спросите этих господ? Не заказывал ли один из них пиццу?» — предложил я. «Это я уже, разумеется, сделала», — скучающе объяснила она. Где-то в глубине помещения звонили телефоны. Рядом со стойкой для питьевой воды раздражающе жужжали два больших лазерных принтера. Оба мне ответили, что не любят пиццу. В одном из холлов распахнулась дверь, донесся обрывок фразы вроде «в сравнении с цифрами последнего квартала», потом дверь снова захлопнулась, проглотив остаток. Ага, интересно, в конце коридора застекленная дверь вела на пожарную лестницу. «Как это можно не любить пиццу?» — удивился я, продолжая разведку глазами. Видеокамер для наблюдения я не заметил. Кондиционеры, судя по дизайну, происходили из конца 70-х годов. На полу споткнуться не за что. Все кабели аккуратно упрятаны под плинтус. «Я этого не понимаю», — добавил я. «Понимаете вы это или нет, я вам могу только сказать, что здесь какая-то ошибка. И если говорить прямо, — заносчиво продолжала секретарша, — то в нашей фирме не принято заказывать пиццу в каких-то рассыльных службах, тем более во второй половине дня». Верно, стрелки больших часов позади нее, кружившие вокруг логотипа «Рютли Фарм», строго застыли на 3 часах. Стиропоровая коробка у меня в руках уже нагрелась изнутри, и дразнящий аромат орегано, горячих томатов и чеснока постепенно начал рассеивать мою наблюдательность. Боже, как я хотел есть! Неудивительно, ведь я ничего не ел со времени моего неудачного завтрака. «Ну ладно же», — сказал я, надеюсь, с заметным негодованием, схватил свой счет, резкими движениями сложил его в четверо и сунул в карман комбинезона. «Тогда я сам съем эту пиццу. Но!» — я погрозил пальцем, — «я это запомню. Ваша фирма попадет у нас в черный список, так и скажите всем вашим. Если вам снова захочется заказать пиццу, то уже не у нас, даже не пытайтесь». С этими словами я схватил горячую ароматную стиропоровую коробку, зажал ее подмышкой и мрачно зашагал прочь, прямо в коридор, в конце которого находилась дверь на пожарную лестницу. «Стойте!» — крикнула мне вслед секретарша. «Это аварийный выход, туда нельзя!» Я сделал вид, что не слышу. Оставалось еще несколько шагов, а мне непременно нужно было взглянуть на охранную систему вблизи. «Вы слышите? Нет?» — она побежала за мной. Я дошел до двери, взялся за ручку и принялся ее трясти. «Заперто, ага. Аварийный открыватель спрятан под стеклом. У самого замка прибор тревоги». «В чем дело?» — продолжал я возмущаться и нагнулся, чтобы прочесть надпись на приборе. От надписи на этой красно-белой металлической коробочке зависело очень многое. Дама-секретарь уже догнала меня, запыхавшись, лицо у нее пошло пятнами, она испаряла тяжелые чувственные духи и стучала по табличке, которую вообще-то нельзя было не заметить. «Вы что, читать не умеете?» — крикнула она. «Это аварийный выход!» Я выпрямился и негодующе запыхтел. «Вот только без этого! Я-то читать как раз умею!» К примеру, здесь, на моем заказе, черным по белому написано и «Хайтек Билдинг», и «Рютли Фарм», и «Йоханссон». Ее грудь вздымалась так, что могла свести с ума. Я хотела сказать: «Там, лифта там, а здесь вы не выйдете». «В черный список!» — вскричал я и еще раз погрозил пальцем у нее перед носом. «Так и скажите вашим господам Йоханссонам». С этим я удалился. 15 минут спустя я сидел на скамье в большом зале железнодорожного вокзала. Рядом со мной стояла коробка, в руке я держал бутылку колы, купленную в одном из киосков, и с наслаждением уплетал пиццу. Накладные усы и картофельные вкладки я выбросил, а смуглоту более-менее смыл с лица в туалете. Остальное я смою в душе пансиона, еще успею несколько часов поспать перед тем, как все начнется. Не переиграл ли я в свои выходки в Рютли Фарм? Надеюсь, нет. По крайней мере, теперь я знал, что буду делать. Расправившись с 3-м куском пиццы, я позвонил Гансу Улафу. «Если у тебя не пропало желание держать за меня большой палец, — сказал я, дожевывая, — то делай это сегодня ночью». «В котором часу?» «Все остается в силе. Я войду туда в 2 часа ночи». «И как долго ты там пробудешь? Как ты думаешь?» «Час самое меньшее, может, 2, самое большее. Я буду сидеть на постели и с 3 часа до 4 сжимать большой палец. Смотри, не сломай, — сказал я и отключился. Я был в хорошем настроении».